Бэмби 2. В лесу зима. Великий князь леса переживает. Его олененок Бэмби остался без матери, а сам князь слишком занят. Поэтому он просит своего старого друга Филина найти олениху, которая сможет позаботиться о Бэмби. «Кто воспитает малыша лучше, чем его родной отец?» — спрашивает Филин. Великий олень соглашается, но только до весны. Когда растает снег, Бэмби понадобится новая мать. Отец Бэмби начинает воспитывать малыша, чтобы он вырос настоящим принцем. Но это непросто. Принц должен вести себя достойно. «Подними голову выше и ступай гордо», — объясняет олень, показывая сыну, что делать. Но Бэмби такой неуклюжий. Он часто падает, мерзнет, всего боится и вовсе не похож на царственного благородного оленя. Великий князь леса отводит Бэмби к высокой скале, откуда открывается замечательный вид на луг, на котором пасутся олени. Главная задача князя — присматривать за стадом издалека, чтобы вовремя заметить любую опасность и предупредить о ней других оленей. Бэмби предпочел бы поиграть, но он отважно поднимается на скалу, изо всех сил стараясь не отставать от папы. Идти очень тяжело, ведь снег глубокий, а склоны крутые. В конце концов, великий князь понимает, что малыш устал, и со вздохом говорит: «Ступай, поиграй с друзьями». А друзья уже ждут Бэмби. Это зайчик-топотун и скунс-цветочек. Ой, и малышка-олень Фелин здесь. Бэмби давно с ней не виделся. Но не все животные в лесу такие дружелюбные. Например, Рона. Олененок того же возраста, что и Бэмби. Только у него уже растут маленькие рожки, и он вечно этим хвастается. Рона рассказывает, что много раз видел людей вблизи и даже поднял на рога охотника. Неужели это правда? Как бы то ни было, этот олененок очень грубый и постоянно лезет в драку. «Бэмби! Девчачье имя!» Но зверям пора расходиться. Всех малышей забирают мамы. И топотуна, и цветочка. Бэмби остался один с Фелин, за которой тоже пришла мама. «Проводить тебя?» — спрашивает подруга. «Нет, отец зайдет за мной», — отвечает Бэмби. Ему вдруг стало так одиноко. Но великий князь опаздывает. Его все нет и нет. Наступает вечер, и малыш засыпает. Ему снится, как он играет на лугу вместе с мамой. «Даже когда ты меня не видишь, я рядом», — утешает она олененка. И вдруг Бэмби просыпается. Ему кажется, что он слышит голос мамы, и малыш бежит в лес искать ее. Но это не мама, а манок, которым охотники приманивают оленей. Охотничьи собаки уже напали на след Бэмби и мчатся к нему. Малыш замер в страхе, не в силах сдвинуться с места. Но тут, откуда ни возьмись, появляется его отец. Могучими рогами он раскидывает собак в стороны. «Беги, Бэмби!» — кричит олень. «Скорей, беги!» Олени скачут в лес, в укрытие и, наконец, прячутся за деревьями. Папа и сын в безопасности, но князь ужасно разочарован. Бэмби струсил. Если бы не вмешательство отца, его непременно бы поймали охотники. Зима подходит к концу, и великий князь очень занят. Он не может больше оставаться с Бэмби. «Наверное, я не гожусь ему в помощники», — вздыхает юный принц. «Как мне показать, что я смелый, как он?» Топотун вдруг улыбается. У него есть идея. Зайчик научит Бэмби, как совершать храбрые поступки. Например, можно перепрыгнуть через большой овраг. Бэмби старается изо всех сил, и, наконец, у него получается огромный прыжок. Великий князь видит сына и понимает. Бэмби просто нужно немного помочь. И тогда он все преодолеет. Наступает день, когда друг Филин сообщает, что он нашел для Бэмби новую маму. Это Мина, ласковая и добрая олениха, которая выросла вместе с мамой Бэмби. Но Бэмби разочарован. Малыш думал, что о нем будет заботиться папа, а теперь придется жить далеко от него в новом доме. Бэмби грустно прощается с друзьями. А тут еще и Рона дразнится. «Жаль мне тебя! Отец так тебя стыдится, что решил прогнать!» — смеется жестокий олененок. Ну уж это слишком. Бэмби кидается на Рона, и начинается борьба. Но в драке оленята случайно толкают Мину, и она попадает в охотничью ловушку. Оленихи не сдвинутся с места. Ее копыто запуталось в веревке, а собаки уже близко. «Уходите отсюда оба! Живо!» — приказывает детям Мина. И Рона убегает. А вот Бэмби не может так поступить. Отважный малыш хочет спасти Мину, а для этого он должен увести собак за собой. Началась гроза. Грохочет гром, сверкает молния. Олененок бесстрашно взбегает на высокую скалу и защищается, отбиваясь от собак копытами. Все это видит его папа. Он так гордится сыном. Но как раз, когда малыш собирается спуститься к отцу, камни, на которых стоит олененок, рушатся, и Бэмби падает вниз. Великий князь с замирающим сердцем бросается к сыну. Олененок неподвижно лежит у подножья скалы. «Бэмби, вставай, вставай!» — просит князь. Но малыш не отвечает. Из глаз гордого оленя текут слезы. И вдруг Бэмби открывает глаза и шепчет: «Папа!» Бэмби уже лучше, и вскоре он весело скачет по лугу вместе с друзьями. А еще у него, наконец, прорезались рожки. Юный принц очень повзрослел. Все в лесу говорят о том, какой он храбрый. Но Бэмби очень хочется совершить еще один смелый поступок — поцеловать очаровательную Фелин. Нет, это слишком страшно. И вдруг олененка колет дикобраз, да так, что Бэмби подпрыгивает и оказывается нос к носу с Фелин. Чмок! Бэмби очень весело играть с друзьями и Фелин, но ему уже пора. Олененка ждет папа. Чему он научит сына сегодня? Великий князь отводит Бэмби туда, где он впервые повстречал его маму. Как трогательно! «А каким ты был?» — спрашивает Бэмби. Великий князь леса смотрит на сына и улыбается. «Я? Ну, как сказать? Вообще-то я был таким же, как и ты». Бэмби очень горд и точно знает, больше папу и сына ничто не разлучит.